Гримгар из пепла и иллюзий. Том 2. Каждый незаменим, ничто не бесполезно. Автор Дзюмонди Ао. Перевод Нонейм Тим. Читает Луфи. Глава 1. Разница в уровнях. Это случилось тогда, когда Харухира и его товарищи, продав дневную добычу и разделив выручку, бесцельно бродили по рынку, лениво обсуждая, чем заняться дальше. Над Артаной разнесся громкий, отчаянный звон. «Это?» Харухира нахмурился. «Шестичасовой колокол? Но прозвонили 7 раз и так торопливо». «Что? Что? Что происходит?» Лохмы Ранты колыхались во все стороны. Он с огромной скоростью крутил шеей, оглядываясь. Йомы часто заморгала, тряхнув своими заплетенными в 2 косы волосами. «Что случилось?» Шихору придвинулась поближе к ней. «Звучит, словно... тревога?» Мокза нерешительно поскреб свой закрытый шлемом затылок. На его лице отразилось беспокойство. «Не может быть!» Мэри легко подалась вперед, сузив глаза. «Нападение?» «А?» Харухира наклонил голову. Он, разумеется, знал, что значит это слово. Но о чем она говорит, он не понял. «Нападение?» Издалека раздался чей-то пронзительный вопль. Ранта, раздув ноздри, издавал возбужденные возгласы вроде «Ого-го!» или «Эй-эй!» «Почему он так себя ведет? Дурак, что ли?» «Мэри, что еще за нападение?» – спросил Харухира. «Наверное, орки». Последовал напряженный ответ. «Орки?» «Бегите!» – прокричал кто-то. «Орки! Это орки! Орки здесь! Тревога!» «О?» Юма задумчиво приложила палец к щеке. «Этот орки-кун, он какая-то знаменитость? Все хотят на него взглянуть?» «Да наоборот же!» – выкрикнул Цукоми Харухира. Внезапно все, и покупатели, и продавцы, единым потоком хлынули прочь с рынка, увлекая за собой команду Харухира. Прилив паникующих людей захлестнул их. Харухира понял, что не может сопротивляться этой силе. «Что за...» Ранта, пытавшийся бороться с толпой, тоже обнаружил, что бессилен. «Что за черт?» «О-о-о!» Мокза бешено вращал глазами. Его крупное тело сотрясалось от сыплющихся со всех сторон толчков, локтей и коленей. «Моя шляпа!» – скрикнула Шихора, когда шляпа волшебницы слетела с ее головы. Харухира выбросил руку, довольно ловко поймал шляпу. Но тут все стало еще хуже. Людской поток захватил его и увлек в сторону от остальных. «Хару-кун!» – позвала Юме. «Хару?» – голос Мэри. Теперь он лишь едва видел макушку Мокза, возвышающуюся над толпой. Но протолкнуться к нему не было никакой возможности. «Эй!» – кричал им Харухира, отчаянно размахивая руками. Но все бесполезно. Он потерял из виду даже Мокза. «Будьте осторожны!» Но прокричав это, Харухира осознал, что осторожнее всего должен действовать он сам. Если он попытается бороться с напирающей толпой, то его сомнут. Он даже может погибнуть. Погибнуть таким образом. Нет, ни за что. А значит, у него нет другого выбора, кроме как позволить людскому потоку нести его. Нападение, как сказала Мэри. Нападение врагов? Орки. Что такое орки? Харухира чувствовал, что раньше уже где-то слышал это слово. Чем бы ни были эти орки, происходило что-то явно из ряда вон выходящее. Нападение, значит, Артану атаковали? Эти орки? И все просто убегают? Но куда? Это город, их дома здесь. И Артану окружает высокая и прочная стена, а значит, нигде в окрестностях нет безопасного места. Наверное. Скорее всего. Насколько Харухира понимал, самое безопасное место в округе атаковано, а значит... Неужели это значит, что дела поистине плохи? Прилавки, расставленные вдоль улиц, валялись перевернутые, товары разбросаны и затоптаны. Какое расточительство, подумал Харухира. Некоторые тележки торговцев валялись разбитые, другие полностью разломанные. Владельцы должно быть в таком бешенстве. Стоп, сейчас не время об этом думать. «Они здесь! Здесь! Бегите, бегите отсюда!» Раздался вопль оттуда, куда нес его поток людей. Внезапно толпа хлынула в другую сторону. Но сразу поменять направление было невозможно. Передние развернулись, задние продолжали давить вперед, и Харухиру не повезло оказаться в самом центре. Его давили отовсюду, он не мог даже двинуться. «Не могу дышать, не толкайтесь!» – выкрикнул он. Его сейчас раздавят насмерть. «Умереть таким способом? Это что, шутка такая?» Харухира каким-то образом, изворачиваясь и проталкиваясь, удалось протиснуться прочь к еще стоявшей торговой палатке. Он нырнул за черный полог, закрывающий вход. «Что за дрянь?» Его обаяние взбунтовалось перед заполняющим внутренности палатки запахом. Странным был не только запах, но и выставленный на полках товар. Чучело животных, части тел животных. Кости, клыки, перья и даже украшения из всего перечисленного. «Подойди сюда!» Внезапно раздавшийся голос заставил Харухира вскрикнуть. Присмотревшись, он заметил морщинистую старушку, манящую его из-за прилавка. Выглядела она весьма подозрительно. «Скорее!» Обвиняюще скомандовала она замешкавшемуся Харухира. Он нерешительно подошел. Бабушка, это ваша лавка?» «Бабушка? Что за невоспитанный сопляк? Леди, с твоего позволения!» «Леди?» Начал было Харухира. Старушка улыбнулась. «Ну?» «Ну, из вас леди не очень. Если уж собрался изображать Цукоми, то делай это как следует». «Это потому, что и Боке у меня так себе. Что вообще с этой бабкой?» Подумал Харухира, но смолчал. Старушка пожала плечами. «Меня зовут Баба». «Ну так какого?» «Можешь ведь, когда захочешь». «Ну спасибо». «Избавь меня от своего сарказма, юноша». Она остановилась. «Ну ладно, начнем заново. Меня зовут Баба. Как видишь, я ворожея и хозяйка этого магазина ингредиентов. А ты, наверное, из добровольческого корпуса?» «Да, но...» Отозвался Харухира, изо всех сил стараясь не пялиться по сторонам и не дышать носом. Занавес мешал увидеть, что происходит снаружи. Однако Харухира по-прежнему слышал шум суматохи. Похоже, нападение еще не отбито. «Это вторжение. Что происходит?» «Оркито? Ну, такое случается время от времени. А, ты, наверное, новичок». «Ну да, я и не так давно вступил в Красную Луну». «Так и думала. Ты девственник?» «Что?» «Ну что за глупыш? Речь не о том, делал ли ты это с девчонкой». «Солдат добровольческого корпуса считается девственником, пока он не убил орка». «Погоди, ты что, дважды девственник?» «Однажды, дважды, трижды, какая разница?» «Ни капли амбиций». Баба обвиняюще ткнула в Харухира пальцем. «Мужчина ты или нет?» «Юноше положено хотеть убивать орков и спать с девушками. Так ты собрался жить без всякой мотивации?» «Ну и что? В чем проблема?» «Идиот!» – выкрикнула баба, брызжа слюной. Она, похоже, собиралась выговаривать ему и дальше, но тут дверной полог внезапно отлетел в сторону. Харухира удивленно моргнул. В палатку вошел еще один посетитель. Впрочем, посетителем он явно не являлся. У людей, как правило, кожа вовсе не зеленого цвета. А еще он огромный. Не столько рост, сколько телосложение. Грудь, словно бочка, сплюснутый нос, заостренные уши, торчащие из углов широкого рта клыки, как у кабана. И кроваво-красные волосы. Облачен в доспехи и вооружен однолезвенным мечом. «Орк!» – завопила баба, схватив что-то вроде трости. Пока Харухира гадал, что это за тварь. «Орк, в моем магазине. Ну, солдатик, вот твой шанс лишиться девственности. За дело». «Я?» Заикнулся Харухира, неловко пытаясь вытащить кинжал. Рука его не слушалась. «Ни за что. Я же один. Я просто вор». «И что? Я вообще старуха. Затева вор». Баба жестко пихнула Харухира в спину. «А?» Он чуть не упал лицом вперед. Для старухи она оказалась весьма сильна. Орк тем временем приближался, и Харухира осознал, что у него проблемы. Враг принялся рубить и колоть мечом, выкрикивая что-то на непонятном языке. «Нет, нет, нет, нет!» Он отбивал и уворачивался, но скоро оказался прижат спиной к прилавку. «Что ты творишь?» Завизжала на него баба. «Вы-то мне?» Харухира перевалился через прилавок и попытался сбежать. «Ашубахда!» Проорал орк, перепрыгивая прилавок. «Не может быть, я сейчас умру. Он же убьет меня!» Харухира завопил, хватая все, что подворачивалось под руку и швыряя в орка. Но тот надвигался, не обращая внимания на град ударов. «Не может быть. Нет, нет, нет, нет». Ему не хватало слов, чтобы описать, насколько плохи дела. Харухира прыгнул сквозь дверной полог, вновь оказавшись снаружи. «Он не гонится?» – прошептал он сам себе. Но тут изнутри донесся крик бабы. «Как ты мог бросить старушку умирать? Что за бесчеловечность?» «И что я должен был сделать?» Пробормотал Харухира себе под нос. Вдали он видел силуэты других орков. Ну да, это все-таки вторжение. А значит, их больше одного. Гораздо больше. Дело плохо. Очень плохо. Да отвратительного плохо. Нужно бежать. Спрятаться, пока не придут те, кто в силах справиться с орками. Эта баба ведь ему не друг. И вообще никто. Чужой человек. Он не обязан ей помогать. Да и не сможет, даже если захочет. Выбора нет. Он сделал глубокий вдох и снова нырнул за полог. Проклятие, что я творю? Я же собирался бежать. Он по-прежнему хотел сбежать. Желание спастись почти полностью завладело им. Но он знал, что если бросит ее, пусть и совершенно чужого ему человека, то уже никогда не сможет спокойно спать по ночам. Значит, выбора нет. Не просто потому, что чувство вины преследовало бы его до конца жизни. Это единственный достойный человека поступок в данной ситуации. Орк рубанул бабу мечом. Она закрылась своей тростью, закряхтев, когда сила удара почти бросила ее на колени. Ее лицо покраснело от натуги, но она устояла на ногах. Повезло, что трость такая крепкая. Но хоть она и защитила бабу от орка, опасность еще не миновала. Некогда впечатляться, положение отчаянное. Харухира вытащил кинжал и сфокусировался на спине орка. Удар в спину. Клинок, однако, соскользнул, не пробив доспех. Орк обернулся к Харухира. «Гашуха!» «Солдатик!» Глаза бабы, казалось, сияют. «Я, кажется, влюбляюсь!» «Перестаньте, пожалуйста, серьезно!» Выкрикнул Харухира, пускаясь на утек от орка. «Сюда! Или... Ой, не надо!» К сожалению, орк переключил внимание с бабы на него. «Нужно было остановиться», — подумал Харухира. «Нужно было бежать, пока оставался шанс. Но сожалеть уже поздно». «Хорошо, хорошо, хорошо!» Выкрикивал орк, преследуя выбежавшего из палатки Харухира. Тот бежал, пока дыхание его не стало тяжелым и прерывистым. Он, одетый в легкую броню, бежал во весь дух, но орк в тяжелом доспехе не отставал. Харухира никак не мог оторваться от преследователя. «Жуть!» – пробормотал он, поворачивая на небольшой переулок, пытаясь ускользнуть от орка. Он протискивался между тесно стоящими прилавками. Но орк, звеня броней, следовал за ним по пятам. Харухира захотелось сдаться. Он хотел сказать орку. «Извини, но может покончим с этим? Ты не против?» Он решил, что следующий поворот будет последним. Харухира продержится до него. А потом... Потом, наверное, уже не сможет бежать дальше. Он на пределе сил. И физических, и психологических. Жаль, но пора заканчивать. Харухира забежал за угол, почти споткнувшись на повороте. «Пригнись!» – скомандовал грубый низкий голос. Он инстинктивно подчинился и ощутил, как что-то пронеслось над головой. Меч. Кто-то ждал за углом. Владелец этого грубого голоса. Его меч пролетел в горизонтальном рубящем ударе в каких-то сантиметрах от макушки Харухира и ударил орка. Орк издал удивленный булькающий возглас, и Харухира, обернувшись, увидел, как его голова слетает с плеч. Спиной к Харухира стоял сереброволосый человек. Тот, кто убил орка, Рэнджи. Сейчас ничто не сказало бы стороннему наблюдателю, что Рэнджи вступил в Красную Луну одновременно с Харухира. Облаченный в подбитый мехом плащ поверх элегантных доспехов, он держал в руке впечатляюще выглядящий меч. Харухира при первой же встрече с Рэнджи с первого взгляда понял, что он человек совсем другого сорта, но все равно разница между ними оказалась невероятной. С одного удара. Рэнджи зарубил орка первым же ударом. Разница слишком велика. «Цел?» – спросил Рэнджи. Харухира смог лишь механически кивнуть. «Не круто, совсем не круто. Почему я так жалок?» Крайне смущенный Харухира торопливо вскочил. Он подумал, что должен хотя бы поблагодарить, но не решился подать голос. «Рэнджи, ты снова их взбесил!» Новый голос принадлежал человеку в роскошной броне с коротко стриженными волосами. Он указывал в конец улицы. Рон. Посмотрев, куда он указывает, Харухира увидел надвигающихся прямо на них троих орков. «Джироме Грамфер Канон», — проговорил Адача, волшебник, носящий очки в черной оправе, вычерчивая элементальный клиф кончиком посоха. Харухира понятия не имел, что это за заклинание. Голубоватый элементаль пронесся к одному из орков и обвился вокруг его ног. Орк не споткнулся и не упал, но идти больше не мог. Другие двое даже не обернулись на своего обездвиженного спутника. Они продолжали наступать. Внезапно из щели между домами вылетела длинная нога, пнув одного из орков в колено. Идеально выверенный удар не оставил орку ни шанса увернуться. Харухира не был уверен, но этот прием выглядел как воровской навык. Коленобой. Орк, тяжело рыкнув, упал лицом вниз. Свалившая его девушка носила весьма вызывающий и цветастый наряд. Саса. Отлично. Рон сходился с последним. Его никак нельзя было назвать мелким. Но в сравнении с орком, Рон выглядел именно так. Однако, несмотря на разницу в телосложении, непрерывные атаки Рона вынудили орка отступать. Тем временем, тот орк, которого повалила Саса, попытался, превозмогая боль, подняться на ноги и помочь своему товарищу. Но Саса не намеревалась позволять ему это. Она переградила ему дорогу. Полтора метра ее роста, казалось, съежились под нависающей над ней тушей. Девчушка в очках священника и коротким посохом тоже находилась тут, но для Харухира она выглядела как маленький ребенок, изо всех сил пытающийся вести себя как взрослый. Что она пытается сделать? Пробормотав что-то, Чиби ткнула своим посохом прямо в орка. Тот, взревев, попытался отмахнуться мечом. «А?» Возглас застрял у Харухира в глотке. Меч орка рассек пустоту. Чиби отдернула посох широким круговым взмахом. Использовав инерцию замаха, она, прокрутившись пронзительным выкриком, ударила орка по ногам. Орка это не повалило, но привлекло его внимание. Он остановился, и Чиби отпрыгнула назад к Рэнджи. «Молодец, малявка!» Сказал он, похлопав ее по голове. Та что-то тихо пробормотала и покраснела. В следующую секунду меч Рэнджи пронзил плечо орка. Крепкая с виду броня не смогла сдержать удар. Это ведь Рэнджи в конце концов. Он вырвал меч и тут же пнул орка в грудь так сильно, что тот отлетел назад. Размахивая руками и пытаясь удержать равновесие, орк не смог оказать сопротивление. Рэнджи, сделав выпад мечом, перерезал ему глотку. Тот орк, что сражался с Роном, взвыл. Град безжалостных ударов Рона бросил его на колени. Он был беззащитен. С громкими воплями Рон бил орка по голове частыми ударами и не останавливался, пока не размозжил череп. Сильный и шумный заметил Харухира. Пока Харухира завороженно наблюдал за Роном, Рэнджи двигался. Он приближался к орку, которого чуть раньше остановило заклинание отдачи. Движения Рэнджи напомнили Харухира Барбару Сенсей из Гильдии Воров. Он двигался почти так же, как она. Тихо и незаметно. Харухира осознал, что не может отвести от него взгляд. А сверх того, то, как Рэнджи обращался с мечом. Оружие выглядело весьма увесистым. Но Рэнджи машет им так, словно это продолжение его собственной руки. Он разрубил шею первого орка и плоть и кости таким легким движением, будто разрезал салфетку. Это больше всего поразило Харухира. Как ему удается так непринужденно разрубать кости? «Это был последний», — сказал Рон, похлапывая себя по плечу мечом. Харухира не шелохнулся, настолько он был поражен. И может именно благодаря своему восхищению заметил то, что проглядели остальные. Возможно, дело в том, что он пытался смотреть в несколько сторон сразу. Хоть он и не мог охватить взглядом все вокруг, но поле его зрения все же оказалось шире, чем у членов команды Рэнджи. Что-то шевельнулось на здании, на крыше. «Рэнджи сверху!» – выкрикнул Харухира. Рэнджи тут же отпрыгнул назад. Долей секунды позже, и он был убит на месте. Что-то упало на Рэнджи с крыши. Орк. Однако волосы белые с проседью. По странному совпадению, волосы Рэнджи тоже серебристого цвета. «Это, наверное, какой-то закон природы», — подумал Харухира. «Серебристый значит опасный».